Глава 21. То, что я, как Чапаев, несусь прямо на наступающих немцев, мне, естественно, не нравилось. Всегда предпочитал воевать на своих условиях, предварительно все разведав и подготовив. Как там говорил один известный актер, самая лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. Но вот нынешняя мясорубка, в которую мы ввязались, мне не нравилась, очень не нравилась. Поэтому пришлось принимать всевозможные меры предосторожности и использовать наше преимущество выходцев из будущего, чтобы хоть как-то компенсировать численный перевес противника. Ситуация складывалась таким образом, что вместо наступательного боя, когда инициатива находится у нас, мы ввязались во встречный бой с весьма туманными результатами. Да, победим, это было вне сомнений, но вот какова будет цена? В нашем случае, когда количество доверенных и имеющих знания и подготовку людей ограничено, любые потери несут катастрофический характер. Когда колонна неслась к передовой, аппаратура радиопеленгации усиленно работала, собирая и сортируя информацию по всем источникам радиоизлучения, что могло хоть как-то облегчить нашу задачу. Несмотря на предстоящий бой, меня больше волновал оставленный груз. На месте тех же немцев я для вида устроил показательный прорыв, а сам с тыла атаковал аэродром, вызвав тем самым панику и уже в такой обстановке с двух сторон раздавил бы обороняющихся. Поэтому, когда до линии огневого соприкосновения с противником осталось буквально несколько сот метров, связался с Санькой. «Бычок, на связь!» «На связи, Феникс!» «Бычок, берете одну коробку, идете к папе!» По короткой паузе было понятно, что Санька там возмущается и пытается осмыслить мое решение. «Феникс, ты чего?» «Бычок, отставить разговоры! Выполнять приказ!» Но потом решил чуть пояснить старому другу, все равно связь закрыта. «Санька, чуйка у меня, что там будет не менее интересно. Прекращай быть простым прапором. Подумай, слишком уж тут немцы давно шумят и демонстративно наступают. Я бы на их месте какой-нибудь Бранденбург на аэродром заслал бы. Так что манатки в руки и бегом к папе в помощь. Только сильно не светитесь, возможно, понадобится сюрприз. Тем более, если что, то Олега будет удерживать. А то он немцев как увидит, так сразу начинает тельняшку на себе рвать». Тут вмешался обиженный Дегтярев, который с интересом слушал наши разговоры. «Бычок, а твой командир тебе не говорил, куда и кому он потом эту тельняшку засовывает?» Разговор слышали многие, кто был авторизован на общей волне, поэтому тихий смех, как минимум, командиров подразделений уже был слышен. Вот заодно, бычок, и узнаешь, кому, куда и что папа будет засовывать. Считай это боевым заданием. Но сам не выдержал и заржал, к вящему удовольствию услышав ответный хохот боевых товарищей. Наверное, это было правильно, идти в бой с хорошим настроением. Может, в этом и состоит искусство настоящего командира, создать определенный настрой у подчиненных, при этом не обязательно давать такую уж серьезную психологическую накачку. Сейчас со мной профессионалы. Им не нужно разжевывать лозунги короткими рубленными фразами, которые легко запоминаются и которыми легко забивать мозги мобилизованного пушечного мяса. Санька, конечно, побурчал по-тихому, но тем не менее со своей командой отвернул обратно в сторону аэродрома. Олег, который слушал наш разговор и корректировал в своей любимой манере, коротко спросил. «Думаешь, супостаты могут тут в тылу шуршать?» «Да не уверен, но как-то хотелось бы подстраховаться. Поэтому тебя я оставил, так спокойнее. Хрен его знает, как предки секреты берегут. А собралась тут в окружении такая сборная солянка, что несколько информаторов Абвера 100% есть. Вопрос только в скорости прохождения информации. Проход нашей колонны трудно было не заметить, на это и надеялся, что не полезут». «Может, поэтому и полезли?» «Вряд ли. Мы перед выходом мониторили радиоэфир, все было чисто, и узким пучком через спутник тут еще не научились сигналить. И ты думаешь, если кто полезет в обход, мы сможем их остановить без танков?» «С ночниками сможете. Уже проверено, тем более скоро сумерки. Да и второй БТР и СПГшка вам не помешает. Так что, Олег, смотри, наблюдай, и в случае чего поддавайся на провокации и рви тельняшку». Олег не смеялся, прекрасно понимая ситуацию, и уже по-деловому ответил. «Вас понял, Феникс, конец связи». По указке Теселкина колонна выходила на левый фланг обороны, и по небольшой низине можно выйти почти во фланг атакующего противника. Включил установку. После разговора с Дегтяревым я снова склонился над ноутбуком, изучая результаты радиоперехвата, накопленные за последние несколько минут. Система уже гасила все тактические радиопередатчики в радиусе 20 км, чему способствовал более мощный усилитель, установленный на БТРе. Но тем не менее, короткая передача из района аэродрома, которые ответили из-за линии фронта, была зафиксирована, о чем сразу же доложили Дегтяреву и Саньке. Именно для такого случая у нас на переводе сидел Коротков, но и он только смог перевести доклад о трех пятнистых элефантах и четырехколесных бронеавтомобилях. То, что это нас сдала с потрохами разведка немцев, было ясно. Но в этой ситуации радовало, что эта информация не успела дойти до танкистов и артиллеристов. Мы слишком быстро подавили всю радиосвязь. И пока руководство противника получало от разведки информацию, обрабатывало ее и вырабатывало какие-то контрмеры, мы уже вступили в огневой контакт с немецкими танками, которые без единого руководства резко утратили все свое боевое превосходство. Место, откуда вещала вражеская разведка, кое-как определили и слили координаты Саньки, который с разведчиками как раз был в том районе. И ему как раз будет интересно поиграть в догонялки. По сути дела, сейчас они по ситуации немецкие танкисты поменялись местами с советскими, которые в начале войны в нерадиоофицированных машинах с не самым лучшим обзором, который может быть в танках во время боя, не успевали быстро среагировать на возникшую опасность и уничтожались по частям. Мы выскочили почти во фланг наступающим, и уже стало понятно, что опоздали. Первые немецкие танки уже были практически у полуразрушенных артиллерии окопов, из которых велся слабый и разрозненный ответный огонь. На поле уже дымили три танка, подбитых советской противотанковой артиллерией, но на этом все достижения обороняющихся заканчивались. Уж слишком был большой перевес в силах и средствах у немцев. Танкистам не нужно было что-то объяснять. До немецких танков было около 150 метров, и в нашу сторону на фланг советской обороны шли всего лишь три машины, которые хоть как-то нам могли угрожать. Почти сходу залп трех танковых пушек, которые предусмотрительно были заряжены бронебойными снарядами, на такой дистанции сразу убрал эту проблему с нашей дороги. 125-миллиметровые подкалиберные бронебойные снаряды с легкостью пробивали лобовую броню, клеща экипаж осколками, разносили двигатель и зажигали вражеские танки, как факелы. «Дровосек, идете веером, работайте с дальних дистанций, валите все бронированное. Мы на БТРах с БМПшкой к окопам, гасим прорыв, по необходимости поддерживайте огнем. Сейчас вся эта живность задымит, и артиллерия сослепу заткнется». «Вас понял, Феникс. Всем вперед!» Танки пока не рвались по полю вперед, а медленно, как бы трусой двигались из дальней дистанции и расстреливали немецкие машины, используя по максимуму преимущества своих дальнобойных и крупнокалиберных пушек. Благодаря прибору радиопеленгации, почти в самом начале боя удалось выявить командирскую машину, которая шла во второй линии, но благодаря хорошему обзору и неплохому целенаведению попала под раздачу в первую очередь. По сути дела, немецкая танковая рота осталась без управления и не смогла оперативно среагировать на возникшую на фланге угрозу. Два БТРа и БМП-1 с расстоянием в 100 метров открыли огонь по четырем танкам, прорвавшимся к окопам. В первую очередь, на одном из них, в наглую утюжившем позиции противотанковой 45-ки, сошлись очереди двух КПВТ наших БТРов. Это было красочное зрелище. Каждый успел дать по две трехпатронные очереди, после чего подставившая бортом изрешеченная немецкая двоечка вспыхнула факелом. Рядом хлопнула пушка БМП-1, и еще один танк, получив кумулятивный заряд в борт, замер и задымился. Со стороны окопов противника потянулись огненные стрелы выстрелов противотанковых гранатометов и реактивных огнеметов. Не все попали в цель, но четыре новых ярко вспыхнувших факела стали дополнительно освещать поле в наступающих сумерках. Пулеметы бронетранспортеров огрызались короткими очередями крупнокалиберных патронов, спокойно пробивающих борта легких танков, разбивали катки и гусеницы, сносили все с брони и заклинивали башни, разносили вооружение. Близким взрывом гаубичного снаряда второй бронетранспортер чуть приподняло и сбросило в большую дымящуюся воронку, которую до этого пытался объехать. Он замер и задымился, не подавая больше признаков жизни и не отвечая на вызовы по радио. Я связался с Левченко и дал команду направить бойцов к подбитому БТРу, а самим продолжать бой, уничтожая противника. Минут через пять после нашего появления поле перед советскими окопами уже заволокло дымом от горящей немецкой техники. В сгущающихся сумерках многочисленные чадные костры почти равномерно освещали все пространство, качественно подсвечивая немецкую пехоту, которая в короткий срок, оказавшись без танкового прикрытия, обстреливаемая с фланга пошла на рывок к русским окопам, чтобы хоть как-то укрыться от огня наших пулеметов. Из-за того, что пехота противника приблизилась к окопам, артобстрел утих, зато три АГС и несколько ручных гранатометов, стреляющих осколочными карандашами, накрыли наступающие порядки немцев многочисленными взрывами. Особенно красочно взрывались термобарические заряды, буквально слизывая огненным смерчем десятки солдат в серых мундирах. Ручные пулеметы десантников, несколько оживших танковых «Максимов» и ПКТ танков БТР и БМП-1 выкашивали ряды наступающих немцев. На двух ЗИСах с красными крестами, видимо реквизированных в госпитале, к полю боя в экстренном темпе подвезли еще два взвода пехотинцев, которые сходу бросились в штыковую атаку, при этом основательно поломав нам план боя. Поддавшись общему порыву, из окопов стали выскакивать уже наши бойцы в пятнистой форме, упакованные в бронежилеты, в шлемах с закрытыми забралами лицами, лупя из пулеметов и автоматов, ругаясь матом, пошли в рукопашную на избиваемых со всех сторон немцев. БМП замер, получив пару попаданий от зенитной автоматической пушки, установленной на броне автомобиля, слепо водил башни, пытаясь найти противника. И когда началась атака нашей пехоты, КПВТ моего бронетранспортера принялся методично дырявить это произведение немецкого автопрома. Поэтому, увидев наших орущих штурмовиков, несущихся на уже почти сдавшихся немцев, я слишком поздно закричал в микрофон: «Левченко, отставить!» На что получил вразумительный ответ: «Командир, иди на!» В этот момент пятнистые бойцы вломились в порядившую цепь противника. Немцы 41-го были обучены и имеющие опыт солдаты, на самом пике своей силы, еще не униженные поражением под Москвой и Сталинградом, поэтому сопротивлялись они профессионально и отчаянно. Но тут они столкнулись не просто с русскими красноармейцами, фанатично бросающимися в штыковую со своими винтовками, а с обученными по более совершенным методикам, затянутыми в броню бойцами, имеющими опыт не менее жестокой войны. Они били руками, ногами, ножами, саперными лопатками, стреляли из ПМов, сбивали с ног и били дальше, не жалея никого, вымещая на немцах свою обиду за свой уничтоженный мир. Я не мог их остановить, хотя прекрасно знал, что бронежилет не спасет от выстрела из винтовки в упор, но прекрасно понимал, как себя чувствует человек, воюющий за правое дело, и вспомнил ту безумную атаку под Могилевом, когда с остатками полка также бежал со всеми, закидал немцам бутылками зажигательной смеси. Пока была возможность, БТР открыл огонь поверх голов дерущихся бойцов, расстреливая подходящие к месту схватки остатки выживших немцев. Остальные, кто шел во второй линии, уже отступили к установленным в поле на прямую наводку противотанковым пушкам, с которыми на расстоянии в 600 метров вели дуэль наши танкисты. Судя по интенсивности огня и то, что все три наших танка ловко маневрировали, успех был явно не на стороне немецких артиллеристов. Но немецкой пехоты перед окопами было слишком много. Результат рукопашной схватки был не так уж очевиден, поэтому пришлось дать команду двум танкам пройтись по фронту, разогнать всю ту толпу и на плечах отступающего противника устроить прорыв гаубичной батареи, которая так досаждала аэродрома. Солдаты в машинах мундирах и так уже отступали, и в наступивших сумерках на фоне горящих немецких танков две несущиеся по полю на всей скорости тяжелые боевые машины с длиннющими пушками вызвали дополнительную панику. Механики-водители не забивали себе голову с соблюдением правил дорожного движения. Как огромные тапки, которыми бьют тараканов, они пронеслись через толпу, давя все на своем пути. Это уже был не бой, это уже было избиение. Сохраняя спокойствие, я коротко спросил: «Дровосек, что у вас?» «Все нормально, противотанковые пугалки подавили, можно наступать». «Тогда вперед, перед линией немецких окопов дождитесь меня с десантом». «Вас понял, Феникс?» БМПшка уже восстановила управление и, резво развернувшись, осторожно продвигалась вперед, периодически постреливая из спаренного с пушкой пулемета в сторону немцев. Я связался с Левченко и дал команду десанту грузиться на БМП и БТР и двигаться в сторону наших танков, которые, набрав всю возможную скорость по такой местности, уже утюжили позиции противотанковой артиллерии, мастерски расстреливая пехоту, которая уже без всякого порядка отступала вглубь немецкой обороны. К моему удивлению, на броню забрались не только наши штурмовики, но и несколько красноармейцев, один из которых с ног до головы был заляпан кровью, и его довольная улыбка выглядела жутким оскалом. А за нами резво пристроились те две полуторки, на которых привезли подкрепление, дополнительно забитые бойцами для усиления. На одной из них в кузове в полный рост стоял подполковник Тесёлкин и размахивал пистолетом ТТ, что-то крича. Уже стало совсем темно, но горящая техника освещала поле. Пока мы добирались до немецких позиций, я связался с Дегтяревым и Артемием. «Бычок, папа, на связь, что у нас там?» Санька ответил не сразу, и было слышно, как он глубоко дышал. «Все нормально, Феникс, отогнали немцев, пришлось чуток из АГС их причесать, а то огрызаться начали». «Все положили или отошли?» «Второе, шестерых завалили, все в советской форме, как бы не Бранденбург тут веселиться». «Ваши потери?» «Один 300 и 0 окей». «Что там, папа?» «Они немцев сбоку смяли, сейчас в догонялки с ними по темноте играют». На связь вышел Дегтярев. Несмотря на адреналин, он вполне спокойно доложил. «Все нормально, Феникс, у нас 2 300-х, но один тяжелый. Немцев пощипали, отходим к бычку. У вас там как?» «Один БТР почти хлам. Левченко тут в рукопашную полез. Один 200-й и 4 300-х, но не тяжелых. Танковую роту дровосек расчехвостил. Сейчас противотанковую артиллерию раскатывают. Мы во второй волне с пехотой на подхвате. Будем прорываться к линии дивизионных гаубиц. Помощь нужна?» «Да, надо раненых эвакуировать и БТР глянуть и попробовать подготовить буксировки. Но это при условии, что у нас с немцами в тылу тему закрыли. Там все нормалек, Феникс. Их там человека 4 ушло, и те подпалены». «В смысле?» «Их там шмелем приголубили, бежать долго и быстро будут. Хоть одно живое тело для допроса взяли?» «Обижаешь? Есть один». «Хорошо, обеспечь охрану груза и выдвигайтесь в нашу сторону.